Миловеллер вновь плюхнулся тощим задом на тропу, закрыл глаза и начал жалостливо стенать о том, что оружия нет, враги на подходе, жизнь коротка, а курок отняли, казак Кочуев придурочный, великий учитель Чуэнши, похоже, вообще молол языком всякую чушь, а он сдавал по нему диссертацию. Правильно настроенный разум Подъясаула вычленил из всего этого главное — оружия действительно нет. Значит, избавиться от нудного эльфа можно только одним способом — перегрызя связывающие их веревки. Но это долго. Может быть, проще, по примеру попавших в капкан волков, просто откусить эту руку? Нет, ну не себе, естественно, а Миловеллеру. Мысль показалась настолько интересной, что Иван даже облизнулся, но потом замотал головой. — Значит так, дядя, будем драться подсобными средствами. То есть, чем Бог послал? Вот, например, это деревце. И как раз напротив второе такое же. Какая удача! Пожилой эльф понял, что его молодой друг окончательно растерял способность мыслить адекватно или, попросту говоря, сбрендил. Согласитесь, на это многое указывало. Но, глянув в добрые глаза Подъясаула, второй плюхи дожидаться не стал и честно пополз по тонкому стволу какой-то рябинки вверх. Карабкаться одной рукой было трудно, деревце гнулось, а в результате оба умника свисли плечом к плечу, каждый на своем дереве, над узкой тропиночкой, держась за самые толстые ветви. — Я могу надеяться, что у нас есть какой-то вразумительно действенный план, способный повергнуть в прах араба моих соплеменников, которые явно намерены воплотить в отношении нас свои самые грязные помыслы. А у них богатая фантазия. — Я думаю, что об эльфах можно говорить только хорошее, — усмехнулся в усы молодой человек. — Пятимся назад! — Не можно, а нужно, если хочешь жить, — сипло поправил седой эльф. Но приказ выполнил. Гибкие стволы деревцев выгнулись едва ли не до земли, они трещали из последних сил еще чуть-чуть, и я же скользю! На лесной тропинке появился первый сияющий охотник. В его глазах горел азарт погони, руки сжимали узкий меч, длинные локоны развивались на ходу, весь такой героический, не влюбиться просто невозможно. Остальные задержались ненадолго, фактически они гуськом дышали в затылок и впереди идущему. Каждый горел желанием и нес с собой что-нибудь острое. Именно это что-нибудь и оказалось лишним. — Казак Кочуев, нас сейчас разорвет! — Не волнуйтесь, это согласно моего плана. — Что? — Продолжаем пятиться. Ну же, еще! Первый охотник замер в 5-6 шагах, указывая аристократическим пальчиком на жертв, едва не давясь от хохота. Ну, его нельзя осуждать, это действительно выглядело потешно. Молодой казак и пожилой эльф, крепко держа за верхушки упирающиеся деревца, один правой рукой, другой левой, изо всех сил скребут каблуками, пятясь назад, и рожи у обоих красные, как у клоунов. «А теперь...» «Прыгаем!» — шепотом попросил Иван и в голос заорал. «Зашибу! Эх, маманя!» Прыжок вышел. Просто загляденье. Пальчики оближешь. Два бедных дерева наконец-то с наслаждением выпрямились, буквально запустили нашими героями в остолбеневших эльфов. Остроухих охотников смело на раз — уложила штабелем вдоль тропы в доминошной последовательности, невзирая на уровень готовности и степень вины. Кто-то вовремя не убрал меч, заставил ойкнуть соседа. Устоявших на ногах не было. Штук 18 эльфов прокляли тот день и час, когда впервые взяли в руки безобидного хоббита. Казак и Миловеллер тоже получили свою долю шишек, но минимальную, а потому дружно вскочили на ноги и гуськом дали дёру прямо по головам бывших преследователей. Последним это настроение не улучшило, и быть бы нашим в конце концов битыми, если бы прямо на тропе, неизвестно откуда, возник роскошный белый конь со стройной женщиной в седле. На ней было узкое облегающее платье, сидела она боком, лицо полуприкрыто прозрачной серебристой вуалью, а миндалевидные глаза наполнены слезами. Зрелище несколько неожиданное, но не лишенное приятности. — А ну, марш ко мне, дерьмо орков! — хрипло рявкнула всадница. — Надо уносить ноги, иначе эти козлы по одному надерут ваши бледные задницы! — Нинюэль, рыдающая принцесса! — всхлипнувший Миловеллер попытался винтом уйти в обморок, но был вовремя подхвачен бдительным подъясаулом. Мгновение спустя могучий конь легко унес троих седоков. Побитые эльфы только матерились на древнеталкинийском. — И это твой православный христианин? — Это казак. — Так все же казак или христианин? — Ну, ты хочешь сказать, что она лучше? — Ну... В правильной оценке происходящего Ивану очень мешало его образование. Кто-то очень верно заметил, что все беды нынешних филологов проистекают от их начитанности и, соответственно, убежденности в незыблемости вычитанных знаний. Эльфы должны быть только такими благородными, красивыми, романтическими и точка. А действительность порой весьма бесцеремонно возит нас мордой об асфальт с одной лишь просьбой принимать ее такой, какая она есть, а не той, которую нам навязали литературоведческим образованием. Видимо, всему виной этот великий и могучий русский язык, язык, который живет, ширится и развивается исключительно по своим собственным законам, постоянно ставя в тупик всю лингвистически-филологическую братью. Язык, в котором буквально каждое слово имеет сразу два, а то и три, зачастую совершенно противоположных значения. Как угнаться за ним, как придумать для него четкие понятия и рамки? Что соответствует незыблемым правилам русского языка, а что нет? Он же кардинально меняется каждое столетие. Боже, ну кто так пишет? Это сущий бред, это надругательство над высокими традициями нашей литературы, над столпами классики, над канонами жанра, над самой системой культурного образования народа! В полный голос вопиют знающие люди. Но народ их не слышит, он читает и смеется. Смеется, потому что видит в книге свое, родное, теплое, близкое и внятное, свой язык, свою речь, своих героев. Иван Кочуев попробовал лишь чуть-чуть сместить угол зрения, и все встало на свои места. Итак, продолжим.